Да я не хочу с вами расставаться. Я отвечаю. А кто тебя спрашивает, хочешь ты или не хочешь? Так хочу я. И так ты и сделаешь. Он начал спорить. Я сказал, довольно. И так как этого малыша беспокоила моя судьба, тебе говорю, никто не запрещает бежать бегом. Когда управишься, можешь вернуться ко мне. Лучший способ мне помочь — это привести мне подкрепление. Я, говорит, их примчу во весь опор, в поту и в мыле, и в тучи пыли, Куртиньона и Николя. И чтобы, не замешкавшись нигде, привяжу им к пяткам по сковороде. Он пустился стрелой, потом вдруг остановился. «Хозяин, скажите мне, по крайней мере, что вы собираетесь делать?» С видом важным и таинственным я ответил. «Там видно будет». Сказать по правде я и сам не знал. Часам к 8 вечера я дошел до города. Под золотыми облаками красное солнце закатилось. Надвигалась ночь. Что за чудесная летняя ночь! И ни души, чтобы ею насладиться. У рыночных ворот ни единого зеваки, ни единого сторожа. Входишь как на мельницу. На большой улице тощий кот грыз краюху хлеба, ощетинился, завидев меня, а потом удрал. Дома, закрыв глаза, встречали меня деревянными лицами. Везде тишина. Я подумал, все они вымерли. Я опоздал. Но вот я заметил, что из-за ставней прислушиваются к гулкому звуку моих шагов. Я стукнул, крикнул «Отоприте!» Никто не шевельнулся. Я подошел к другому дому. Опять принялся стучать ногой и палкой. Никто не отпер. Мне послышался внутри мышиный шорох. Тут я догадался. Несчастные, они играют в прятки. Черта с два, я им взгрею пятки. Каблуком и кулаком я забарабанила выставку книготорговца, крича «Эй, приятель! Денис Усуа! Черта с два, я тебе все разнесу! Да отопри же! Отопри, ворона, и впусти Бриньона!» Тотчас же, как по волшебству, словно фея палочкой дотронулась до окон, все ставни распахнулись, и во всю длину рыночной улицы, вытянувшись в ряд, как луковицы, показались в окнах перепуганные лица и уставились на меня. Уж они на меня глядели, глядели, глядели. Я не знал, что я такой красавец. Я даже себя пощупал. Затем их напряженные черты вдруг размякли. У них был довольный вид. «Милые люди, как они меня любят», — подумал я, не сознаваясь себе в том, что они рады, потому что мое присутствие в эту пору и в этих местах слегка рассеяло их страх. И вот завязалась беседа между мной и луковичной стеной. Все говорили разом, и один против всех — я ответствовал. «Откуда ты? Что ты делал? Что ты видел? Чего тебе надо? Как ты вошел? Каким образом ты прошел?» «Тише, тише! Не волнуйтесь. Я с удовольствием вижу, что язык у вас уцелел, хоть ноги отнялись и сердце смякло. Что вы там делаете взаперти? Выходите, приятно подышать вечерней прохладой, или у вас отобрали штаны, что вы сидите по комнатам?» Но вместо ответа они стали спрашивать. «Бриньон, когда ты шел, кого ты встречал на улицах?» «Дурачье, — говорю, — кого вы хотите, чтобы я встретил, когда вы позапирались? Разбойников?» «Разбойников? Они грабят и жгут все. Где это?» «В Бианне! Пойдем, перехватаем их! Что это вы торчите в своем курятнике? Мы стережем дом!» «Лучший способ стеречь свой дом — это защищать чужой!»